ищет проку в замысле преступном. А этот счастье силой взять решил. Но зеркала приставлены к поступкам. К тебе вернется все, что совершил. Недобрый взгляд такой же взгляд встречает, и на лету наткнется нож на нож. Как эхо тем же словом отвечает, так в жизни что посеешь, то пожнешь. Что посеешь, то пожнешь. Так повелось в миру, так всем нам повезло, что в жизни злу на зло, добро всегда к добру. Так повелось в миру, так всем нам повезло, что в жизни злу на зло, добро всегда к добру. Зло любит жить роскошно и удобно, добру и в этом далеко до зла. Но даже в смертный час добро способно дарить надежды и рождать дела. Добро найдет нас в трудную минуту, придет, когда его уже не ждешь. Ты сам спеши добро нести кому-то, ведь что посеешь в людях, то пожнешь. Что посеешь, то пожнешь. Так повелось в миру, так всем нам повезло, что в жизни злу на зло, добро всегда к добру. Так повелось в миру, так всем нам повезло, что в жизни злу на зло, добро всегда к добру. Добро всегда к добру.